пунта, реверза и прочие итальянские выпады и удары. Клинки сверкают. Джек Вилсон и я скачем по сцене по мосту. Доски дрожат под нашими башмаками. Публика не обращает внимания на начинающийся дождь и охает, и ахает с участием. А затем гибель Меркуцо и моя. Ромео вмешивается в ход поединка, пытаясь разнять дерущихся. Он действует из лучших побуждений. Он хочет спасти своего старого друга, а также хочет не навредить члену семьи Джульетты. Он встает между нами. Из-под руки Тибальд делает энергичный выпад шпагой. Возможно, это и была та самая стокатта, и наносит мне смертельный удар. Вероятно, чувствуя урон, который он причинил, Тибальд быстро удаляется своими спутниками. То, что случилось дальше, целиком моя вина. Я хотел умереть красиво, как я сказал. Поэтому я круто изогнулся, уходя от соприкосновения с Тибальдовым клинком, раздавил маленький пузырек с овечьей кровью, спрятанный у меня под мышкой, и встал, воззрившись на Джека Вилсона, отступавшего по всем фронтам. Затем я взглянул вниз на красное пятно, расползавшееся на моей рубашке, как будто внезапно осознал свое истинное положение. Понял, что произошло. Полностью понял. Смертельная царапина. Пошатнулся, сделав шаг на сцене. К этому времени уже обильно полетел дождем. И в следующий момент обнаружил, что поскользнулся на мокрых досках и приземляюсь несколько тяжелее, чем планировал. Моя левая нога подвернулась. Я лежал, глядя на разинувшую рот публику, и без сомнений на моем лице была написана «Истинная боль». Из этого положения я произнес свою следующую реплику. «Я ранен, чума на оба ваши дома!» И приказал своему пажу бежать за врачом. Затем я попытался подняться, что у меня почти получилось, и снова упал. Зрители думали, что все было по-настоящему, то есть думали, что все так и было задумано в пьесе, но для меня дело приняло несколько нешуточный оборот. Все же я сумел сухо и остроумно попрощаться, сказав свои слова об отставке из этого мира и пище для червей, прежде чем Лоренс Сэвидж помог мне уйти со сцены. Другие актеры остались там, где стояли, выражая потрясение тем, как все обернулось. Лоренс провел меня в одну из будок, подождал своей реплики и ринулся обратно сообщить моей безвременной кончине. Я тем временем, хромая, спустился с пошатким ступенькам во двор. Пара моих товарищей, увидев мое бедственное положение, довели меня до скамьи. Я опустился на нее, прислонившись к грубой беленой стене, чувствуя пульсирующую боль в ноге. Ну что ж, я хотя бы не упал со сцены, как тогда в глобусе. Я не опозорился, сорвав налаженный ход действий и превратив его в неожиданную комедию. Я с опаской попробовал пошевелить ногой. «Позвольте мне взглянуть, Николас!» Это был Хью Ферн. Я не знал, что он рядом. На нем был по-прежнему его францисканский наряд, поскольку ему еще не раз предстояло выходить на сцену. Он протянул было руку к моей окровавленной рубашке. «Нет, нет, моя рана от шпаги только видимость», — сказал я. «А вот боль в ноге вполне ощутима, как свидетельство моей неосторожности». «Снова упали?» Я состроил гримасу. Глупый актер, откровенно признающийся в своей глупости. Он ощупал мои ступню и лодыжку. Его прикосновение успокаивало. Боль потихоньку уходила. Все будет хорошо. — Как все прошло? — спросил я. — Лучше ли это, чем вы ожидали, играть перед публикой? Я вижу, вы сменили туфли. — Спасибо за ваш совет насчет обуви, Николас. — А что касается игры, я мог бы ею всерьез увлечься. Хотя тогда мне понадобился бы собственный костюм, а не Вильяма. Он со мной примерно одного роста или чуть повыше, но эта ряса слегка узковата в поясе. — Ну, это, пожалуй, больше подходит монаху, — сказал я. — Они не должны быть худыми, они для этого слишком жизнерадостны. Ферн закончил ощупывать мою ногу. — Ничто не сломано. — Это все, чем может утешиться моя гордость. Позже я поставлю припарку. — Вы говорите, как брат Лоренцо или как врач? Между этими двумя нет большой разницы в данном случае.